«Да», — улыбнулась хранительница. «Этот сон нравится мне больше всех остальных. Его видит один мальчишка. Вместе со своей семьей он живет в хижине на сваях. Спит на драной циновке, брошенной прямо на бамбуковый пол, и слышит, как между сваями плещется мутная вода. Каждое утро они с отцом отвязывают узкую лодку и уходят ловить рыбу. Возвращаются к обеду и сразу везут улов на местный рынок. На жаре рыба быстро портится, поэтому они стараются распродать ее побыстрее. А остатки отдают за одну медную монету или меняют на плошку риса». «Да, незавидная жизнь», — нахмурился я. «Но мальчик счастлив», — улыбнулась хранительница. «У него есть друзья, такие же мальчишки. Он помогает отцу и временами чувствует себя совсем взрослым. Мечтает о собственной лодке, а еще он хочет когда-нибудь увидеть снег». «А что, в его краях нет снега?» — спросил я. «Нет», — покачала головой хранительница. «Только дожди, которые иногда льют по 2 месяца. И вот тогда вода сочится сквозь дырки в крыше и стекает по стенам, пугая затаившихся ящериц и радуя лягушек». А снег все падал, не переставая. Очень скоро он укрыл всю степь, и мы неторопливо брели по щиколотку в снегу. Волк бежал перед нами, не касаясь лапами пушистого снега. Я оглянулся и увидел, что за нами нет никаких следов, только снег. А когда снова повернулся, то увидел перед собой знакомую изгородь и калитку в ней. — Спасибо за прогулку, господин тайновидец, — улыбнулась хранительница снов. — Я надеялась поговорить с вами и рада, что вы пошли мне навстречу. — Ну что ж, прогулка вышла замечательной, — честно ответил я. — Я даже не ожидал, что гулять по чужим снам так интересно. А о чем вы хотели поговорить? — О сноходце, с которым вы познакомились. Это очень редкий дар. — Да, вы уже говорили, — кивнул я. — Нет, это говорила не я, а Вера Павловна, — рассмеялась хранительница снов. — Она не обманула вас. Мастера снов и в самом деле помогают людям подружиться со своими снами, но не более. А вот я иногда помогаю мастерам. Но мастерица не ошиблась. Савелий Куликов — сноходец. И я очень прошу вас приглядеть за ним, пока его дар не проснулся в полной мере. — Ну, сделаю все, что в моих силах, — пообещал я. — Благодарю вас, господин тайновидец, — улыбнулась хранительница. — И надеюсь, мы еще увидимся. Вполне возможно, вы даже пригласите меня прогуляться по вашим снам. Уверена, они удивительные. — Я почти не помню их, — рассмеялся я. — Зато они помнят вас. Я взяла на себя смелость вызвать вам мобиль. Он ждет у калитки. Так что до свидания, господин тайновидец. Налетевший порыв ветра закружил снежные хлопья и скрыл из виду фигуру хранительницы. А когда ветерок стих, я остался один. Не, не один. В 3 шагах от меня сидел припорошенный снегом волк. Высунув красный язык, он смотрел на меня. «Ну, до встречи!» — подмигнул ему я и толкнул калитку. Мобиль стоял в 3 шагах от меня, фыркая мотором. И стоило мне сесть на заднее сиденье, как извозчик бодро тронул машину. «Никак до рассвета загостились, ваша милость?» — спросил он, поглядывая на меня в зеркальце. «А это на вас снег, что ли? Откуда бы? Ведь лето на дворе». «Да так, небольшое колдовство», — рассмеялся я, отряхивая пиджак. Тонкая рубашка намокла и липла к телу. «Да, место здесь колдовское», — согласился извозчик. «Я пока мест ждал вас, волка видал. Здоровенный. Вышел на дорогу, сел и смотрит. Меня аж оторопь взяла. Моргнул, а его и нет. Дорога пустая, словно привиделась мне. А тут вы из калитки выходите. Вот и скажите, задремал ли я, аль взаправду волка видел? Откуда бы ему в столице-то взяться?» Извозчик разговаривал по привычке, совсем не ожидая ответа. Я же почти не вслушивался в его болтовню. Просто откинулся на сиденье и улыбался, разглядывая пролетающие за окном мобиля кварталы столицы. «Ну, слава богу! Добрались до дома, ваше сиятельство!» — обрадовался Игнат. Слуга, услышав шум мобиля, вышел встречать меня к калитке. «А я всю ночь глаз не сомкнул, вас дожидаючись. Так только подремал маленько. От каждого шороха просыпался. Ну, значит, вместе отоспимся», — улыбнулся я. «Так уж вышло, Игнат. Я и сам не ожидал, что до утра задержусь». В передней он помог мне снять пиджак. «Вы где так промокли-то, Александр Васильевич? Вроде как дождя-то и не было». Гулял я, Игнат, по удивительным местам. «Так отчего ж не погулять, ежели гуляется?» — готовно закивал слуга. «Вы кушать-то хотите? Я сейчас мигом организую». «Хочу», — признался я. «Надобно послать зов в трактир, пускай принесут еды побольше». «Да зачем же трактирщика в такую рань беспокоить?» — возразил Игнат. «У меня щи остались, сейчас разогрею, а ежели желаете, яичницу пожарю на сале». «Хочу», — признался я. «И щи, и яичницу. Я голоден, как волк». «Сейчас все сделаю», — пообещал Игнат. «Вы пока переоденетесь, еда уже готова будет». Вслед за ним я поднялся наверх. Сбросил с себя мокрую одежду и долго-долго стоял под тугими струями горячей воды. Затем переоделся в домашнюю одежду и вышел в кухню. На столе дымилась огромная тарелка щей. На сковородке шкварчала яичница, и запах от нее шел такой, что у меня заурчало в животе. Игнат же, что-то напевая, резал крупными ломтями свежий ржаной хлеб. «Вижу, настроение у тебя хорошее», — улыбнулся я. «Настроение отменное, Александр Васильевич», — с улыбкой закивал Игнат. «Порадовали вы меня. А уж Игорь Владимирович-то как обрадуется». Он поставил на стол графин с прозрачной жидкостью и стопку. «Единственное, надобно вам перед едой стопочку принять. И исключительно в лечебных целях, чтоб не простудиться. Да и спать покрепче будете». Он наполнил стопку. Крепкая настойка обожгла изнутри, мягким теплом плюхнулась в пустой желудок. Голова сразу закружилась. «Вы закусывайте, закусывайте, ваше сиятельство!» — засуетился Игнат, подавая мне ложку. «Так чем же я тебя порадовал-то?» — поинтересовался я. «А то вы не знаете. Ведь с девицей, поди, всю ночь гуляли». «Да с чего ж ты взял, что с девицей?» — рассмеялся я. «А с кем еще?» — удивился Игнат. «Друзей вы завсегда домой зовете. Не в одиночку же гуляли, точно с девицей». И старик убежденно кивнул. А затем сел напротив меня и подпер худым кулаком подбородок. «А уж коли с девицами гуляете, так и до свадьбы должно быть недалеко, а там и детишки пойдут. Вот и кончится ваше затворничество». Я только изумленно покрутил головой. Вроде бы никогда не замечал за Игнатом особых магических способностей, а тут на тебе. Ведь верно угадал. «Я, Игнат, по магическим делам задержался», — улыбнулся я. «А у тебя фантазия разыгралась». «Ну, значит, фантазия», — закивал Игнат. «И правильно, что не говорите. Об таких делах болтать не надобно. А вы кушайте, кушайте, пока мест не остыло». Я махнул на него рукой и принялся за щи. Мигом опустошил тарелку, потом взялся за яичницу. От сытной и горячей еды меня разморило так, что глаза слепались сами собой. Я с трудом поднялся со стула и побрел в спальню. Рухнул в кровать. И перед тем, как уснуть, услышал, как Игнат убежденно бормочет себе под нос. «А все ж с девицей гулял. Вот радость-то!»